Девушка несколько секунд смотрела на повеселевшего генерала, качнула головой. «Не очень-то вы похожи на старика». «Это я по привычке». «Заметно». Пустив шпильку в адрес собеседника, специалист по системам коммуникаций продолжил рассказ. «Так вот, ваша высадка произойдет в восточном полушарии. Назвать конкретное место вы должны будете сами, когда изучите материалы». «Восточное? Вас не затруднит, Талена, найти основные данные по географии и политической ситуации в то время?» «Конечно. Сегодня же вечером у вас будет все, что нужно. Если хотите...» Она сделала паузу, бросила на него пристальный взгляд и продолжила. «Я помогу вам разобраться в документах». «Конечно. Спасибо». Титов избегал смотреть ей в глаза. Слишком уж они напоминали глаза Мариты. Девушка, видимо, удовлетворенная ответом, повеселела и сказала. «Вы не могли бы привезти мне хотя бы несколько снимков тети, Мариты? Я отошлю их маме. Она просила». «А вот это не так просто. Показываться мне в таком виде дома просто опасно. Еще примут за вора». Титов осекся, посмотрел на враз потускневшее лицо девушки и добавил. «Но мы что-нибудь придумаем, хорошо?» «Хорошо бы», — вырвалось у нее. Талена посмотрела на часы. «Вам уже пора?» «Да, занятия». «Я найду вас вечером». Титов проводил ее взглядом и вздохнул. «Да, она похожа на Мариту, но характер иной. Его жена — офицер разведки, опытный солдат, не раз смотревший в лицо смерти. Это накладывает отпечаток на поведение, на привычки. Талена более мягкая, какая-то домашняя. Хотя тоже нрав своевольный. Родня как-никак. Да, родственнички, как-то не думал раньше, что у меня есть родня не весь где. Теща, тесть, да еще племянница. То ли еще будет». Обещанное оружие доставили после обеда. Сразу 4 контейнера. Кригер подготовил тир, разложил образцы на столах и вызвал ветеранов. «Я расскажу об оружии, объясню особенности конструкции, а потом опробуйте все сами». «Командуй, капитан», — кивнул Титов. Кригер шагнул к ближнему столу. «Здесь наиболее распространенные образцы того времени. Начнем с винтовок и карабинов». Рассказ был недолгим. Принципиальных отличий от земного достейское оружие не имело. Различия были в форме прикладов, типе прицельных приспособлений, характеристиках патронов, вместимости магазинов, в остальном полное сходство с земными образцами. Сложности в обращении быть не должно. Потом настал черед пистолет-пулеметов, револьверов, пистолетов, гранат, затем пулеметов. Разные типы, системы, модели. Кригер демонстрировал их, пояснял особенности конструкций, приводил тактико-технические данные. Новоявленные наемники с интересом смотрели и слушали, вертели в руках оружие, щелкали затворами, вытаскивали магазины, отстегивали коробки питания. Кригер, видя явный интерес, хотел было перейти к технике, но Титов остановил его. «Давай технику перенесем на завтра. Все равно это видеоматериалы, наяву мы их не потрогаем и не опробуем. А сейчас перейдем к практике». Капитан развел руками. «Как пожелаете». «Прекрасно. Тогда так. Начнем работу с пистолетов и револьверов. И так далее. Патронов много?» «Сколько надо, столько и будет. Оружейный комбинат на Нектаве сделает в любом количестве». «Кстати, а почему комбинат?» — полюбопытствовал Баскаков. «А что?» «Название какое-то странное». Кригер пожал плечами. «Обычное. У нас оружие и военную технику делают на специальных линиях. Присутствие человека сведено к минимуму. Только постановка задачи и контроль. А все остальное выполняет робототехника. Потому и комбинат». «Ладно», — прервал их Титов. «Приступим. Первая четверка на исходный рубеж. Магазины снарядить». Четверо ветеранов открыли пластиковые упаковки с патронами и сноровисто набили ими магазины. «На огневой рубеж. Оружие зарядить. Дистанция 20 метров. Мишень грудная. 3 патрона. Огонь!» Сначала все отстрелялись с места. К оружию привыкли быстро. Мишени дырявили исправно. Потом Титов дал задание стрелять на ходу с коротких остановок. Стоя, сидя, лежа. Тоже пошло неплохо. Не зря их мозги так сильно встряхнули. 60 лет мирной жизни будто и не было. Парни словно только что вышли из боя. Выполнив несколько упражнений, перешли к пистолет-пулеметам. Стрелять в тире из винтовок и пулеметов нельзя, но в лесу, в укромном уголке, уже было оборудовано стрельбище. Там максимальная дистанция 150 метров, вполне хватит. После ужина Леонард собрал всех в конференц-зале. «Как вам уже известно, место предполагаемой высадки — восточное полушарие Дестея. Ретрансляторы поля находятся. Два на территории Сервиана и один в Шелагии. Ситуация в обеих странах крайне сложная. Сервиан охвачен гражданской войной, а Шелагия и Матаман вот-вот начнут войну, в которую последовательно будут вовлечены еще 5 стран. Все это, в конце концов, приведет к мировой войне. Я не буду останавливаться на политической обстановке, вам ее доведут отдельно. Скажу другое. Все ретрансляторы расположены неподалеку от электростанций. В то время их строили только в промышленно развитых областях». На экране появилась карта материка на Торетт. Подчиняясь мысленному приказу Леонарса, вспыхнули 3 точки. «Интересующая нас электростанция здесь. Хармак, Тигурин, Цударес. Минимальное расстояние между ними — 1080 километров. Максимальное — чуть больше 2000. Основные средства передвижения в то время — лошадь и автомобиль». «А авиация?» — спросила Ноженко. «Есть авиация, но она не так развита, особенно гражданская. Кстати, железная дорога сильно разрушена, движение только на отдельных участках». «Хорошенькое дело!» — воскликнул Стасюк. «Проскочить 1000 километров по воюющей стороне? Да не один раз! Если в этом чертовом Сервиане так же жарко, как у нас в гражданскую, мы можем застрять там до наступления светлого будущего!» «Если вы застрянете, — с мрачной усмешкой заметил Леонарс, — то не Дестея, ни нас не будет». Он отошел от экрана и уже серьезно сказал. «Это свежие данные. Я их только получил. Более полную информацию вам доведут консультанты, они прибудут чуть позже». «Карту и все сведения по Дестее можете нам передать?» — спросил Титов. «Да. Я перекину данные на ваши компьютеры. Вы освоили их?» «Более или менее. Еще. Нужны военные карты того времени. Запросите архивы». «Зачем?» — не понял Леонарс. «Затем, что по этим картам можно историю изучать, а мы пройдем эти километры своими ногами, по воюющей стране». Начальник экспедиции смутился. «Извините, я не военный, таких тонкостей не знаю». «Ничего, все знать невозможно, хотя иногда желательно. Новые сведения заставили несколько переосмыслить ситуацию. Видимо, будет гораздо сложнее, чем думали раньше». «Как бы там головы не сложить!» — бросил Шердин. «Шапок-невидимок пока не придумали, а проскочить такие расстояния без стычек невозможно!» «Не каркай, и так тошно!» — одернул его Астахов. «Не могли эти пришельцы раньше обрисовать ситуацию?» «А ты что, отказался бы?» — усмехнулся Медведев. «Не знаю, но я привык иметь на руках весь расклад до, а не после». «Командир, ты чего молчишь?» — позвал Титова Сорокин. Тот пожал плечами. «Что говорить? Успокаивать? Кому тут нужно успокоение? Я о том, что делать будем». «Думать. Возможно, вносить коррективы в планы, которых пока вообще нет». «Пошли думать!» «Нет. Сейчас отдыхать. Завтра будем решать. Утро вечера мудренее». Слово командира — закон. Это помнили все. И хотя спать никто не хотел, но послушно побрели к коттеджам, на ходу шевеляя извилинами в поисках приемлемого решения. Думать, к счастью, не может запретить даже командир. Титов тоже думал, но без особого успеха. Маловато данных для анализа. Какие тут планы, когда нет точных сведений буквально по всем вопросам? Это в сказке. Иван-дурак топает черти куда в поисках молодильных яблок и обязательно их находит. В жизни так не погуляешь. Карты и точные, полные сведения. Желательно поэтапно. О событиях тех лет. Ведь есть же у них исторические справочники, в конце концов. И надо что-то придумать, чтобы захватить ретрансляторы быстро и желательно без большого шума. В противном случае мы либо завязнем там, либо захватчики прилетят. Он попробовал сосредоточиться. Вроде какая-то идея проскользнула в голове, но все мысли тут же вылетели напрочь. На пороге коттеджа стояла Талена. Племянница Мариты успела сменить прежний почти официальный костюм на легкое летнее платье с открытыми плечами и довольно коротким подолом. Загорелые руки и шея контрастировали с белым цветом наряда. Она прислонилась к перилам и смотрела на него, вертя в руках цветок, сорванный с клумбы. «Добрый вечер», — произнес Титов, подходя ближе. «Давно стоите?» «Добрый вечер. Минут 5». Талена выпрямилась, скользнула взглядом по расстегнутой наполовину молнии на льняной рубашке Титова. «Извините, я знаю, вам надо отдыхать. Я отвлеку вас на минуту». Генерал покачал головой. «Что же, гости на пороге держать. Пошли в дом». Он открыл дверь, пропустил девушку вперед и зашел следом. Зажег свет, сбросил кроссовки и предложил. «Проходите в гостиную. Чай или кофе?» «Спасибо, не надо. Я на ночь не ем и ничего не пью». «Неужели ваш организм не справится?» «Не стоит перегружать его без необходимости». Они вошли в комнату, сели. Титов на диван, Талена в кресло. Возникла короткая пауза. Он не знал, что сказать, а она — как начать. И оба смотрели друг на друга. Наконец Талена произнесла. «Вы говорили, что...» «Талена», — перебил ее генерал, — «давайте на «ты». Я хоть вам и в прадедушке гожусь, но не настолько старый». Она улыбнулась, окинула его откровенным взглядом. «Да, на старика ты не тянешь. По сути, ты моложе меня». «Ну, если по сути...» — хмыкнул Титов. «Что ты хотела спросить?» «Я по поводу фотографий», — пояснила она. «Ты говорил, что попробуешь их достать». «Вот черт! Забыл Лянарса спросить», — досадливо воскликнул он. «Если он даст добро, мы быстро заберем альбомы. Завтра поговорю с ним. Будут тебе фотографии». Она кивнула, отвела взгляд в сторону. Титов чувствовал ее напряжение. «Талена, с тобой все нормально?» «Да», — тихо ответила она, продолжая смотреть куда-то в сторону. «Мама будет рада увидеть фотографии». «И я уже понял. Что с тобой?» Она очнулась, посмотрела на него и растянула губы в неестественной улыбке. «Все нормально. Задумалась. Блажь одна в голову пришла. Не обращай внимания». Она встала, отдернула край платья, прерывисто вздохнула. «Мне пора». Генерал мгновение смотрел, как она идет к выходу, потом нагнал. Уже на пороге, обернувшись и глядя в его глаза, она вдруг сказала. «Знаешь, детские мечты. Влюбиться один раз и на всю жизнь. Но это только мечты. Чем старше становишься, тем они призрачнее». Он стоял, молча давая ей высказаться. Талена говорила каким-то излишне веселым, ненатуральным голосом. «В 22 я выскочила замуж. За военного. Романтика, как у вас говорят. У нас это называют зов сердца. 2 лет хватило, чтобы разлюбить и романтику, и его. Потом были еще 2. Уже так, несерьезно. Для нас 1/4 века не возраст. Вот сейчас в 70 замуж выходит. А в 100 рожают. Прабабушку от правнучки и не отличить. Думала, что тоже вот так, до 70. А тебя увидела и вспомнила детские мечты». «Талена», — слегка дрогнувшим голосом произнес Титов. «Нет», — вскрикнула она, — «молчи. Не надо, я же сказала, мечты, сон. Ничего быть не может, ты мой дядя, муж героической тети, просто дала себе знать женской натуры. У вас ведь тоже женщины иногда вот так глупо себя ведут». Она засмеялась ненатурально и зло, резко оборвала себя. «Моя мечта обрела реальный образ, это шок. И от известий о тете, и от катастрофы с Достеей я сейчас приду в себя, и все будет хорошо». «Вот оно, среднее мышление», — как-то отстраненно подумал Титов. «Спокойно взираю на истерику девочки и читаю ее мысли, как в книге. Преимущество возраста. Мне 92». С такой высоты откровения этой красавицы выглядят детским лепетом. «Но мне 25». И я воспринимаю их вполне серьезно. Только к чему это приведет?» Он вдруг шагнул вперед, легонько обхватил Талену за плечи и притянул к себе. Она со всхлипом приникла к его груди, замерла, дрожа всем телом. Потом резко отстранилась. «Мне пора». «Спокойной ночи», — невозмутимо произнес он. Она взглянула на него, словно не веря, что он вот так просто ее отпустит. Потом кивнула и отступила назад. «До завтра». Проследив, как стройная фигурка торопливо идет по дорожке, Титов вздохнул, плюнул под ноги и зашел в дом, стараясь не думать о разговоре, о признании и о Талене. К удивлению, это получилось довольно легко. Видимо, новые способности по управлению мозгом сработали сами собой. Мысли свернули на дело, и Титов, входя в комнату, вдруг нащупал ускользнувшую ранее идею. Оставшееся до отбоя время он прикидывал варианты и возможные повороты и заснул вполне довольный собой. От олени и не вспоминал. Она сама пришла к нему. Во сне.